адом. Еще пара бутылок вина, и Рини заканчивает дегустацию, пообещав скорый ланч. Я поднимаюсь в номер передохнуть, и менее чем через 30 секунд Марго стучит в дверь. Я рад, что из всех людей, которые могли бы мне помешать, пришла она, а не моя жена или моя подруга, или муж моей подруги. Застрять здесь — это катастрофа, которая непременно разразится, только чуть позже. Пока Рик не замечает настойчивых взглядов Иден, а Эйми и Фарах остаются в неведении, Марго чувствует, что она в какой-то степени контролирует ситуацию. Переменных много. Кто знает, как долго может сохраняться статус-кво в этой скороварке? Я беру ключи и полотенце от ванной. Помоги мне заклеить боковое стекло, которое треснуло прошлой ночью. Марго сразу же начинает действовать. Я возьму пластиковый пакет для химчистки, который лежит в шкафу. А я видел изоленту в кладовке. Встретимся у машины. Я натягиваю капюшон толстовки и жду Марго в прихожей. Дождь хлещет, как из ведра. Мы вместе бежим к машине. Я хватаюсь за дверцу с пассажирской стороны. Марго обегает машину и садится на место водителя. «Тебе следует порвать, Сыдан», — говорит Марго, протягивая мне пластиковый пакет. Поскольку ее слова полны угрозы, я решаю немедленно забыть о терзавшей меня со вчерашнего вечера неуверенности, возникшей, когда Иден впервые сказала, что любит меня. Ее слова не стали обещанием светлого будущего, а вызвали у меня неприятный осадок во рту. И мои сомнения только усилились. Во время нашей небольшой автомобильной прогулки мои первые мысли были об Эйме. Не о моей сестре, сидящей рядом со мной, и не о наших девочках дома, а о моей жене. О единственном человеке в мире, которому я посвятил свою жизнь на глазах у сотни гостей. После мероприятия «Мужчины Луны» я лег спать, а не отправился на поиски Иден. Между мной и Эйми ничего не произошло, но я не мог выкинуть ее из головы. Лежа в постели спиной к ней, я листаю ленту до нашей фотографии, которую Эйми запостила вчера. По мере того, как появляются комментарии, я убеждаю снова и снова: мы — идеальная пара, или были ею. Но получится ли повернуть время вспять, или уже слишком поздно, и потому я сдался? Это был спор о курице или яйце, и я продолжал ходить по кругу. Я люблю Иден. Я скучаю по Эйми. Я не в силах совершить свой выбор. Я не делюсь своими сомнениями с Марго. На самом деле, я стараюсь выбросить все это из головы, когда говорю: «Марго, конец неизбежен». «Я в это не верю. У вас с Эйми еще может выровняться». Я жестом показываю Марго, чтобы она наклонилась и придержала пакет, пока отрываю длинный кусок изоленты. Трещина крошечная, не больше маленького камешка, но благодаря ей ураган может разнести окно целиком. Я отматываю второй кусок скотча и отрываю его зубами. Я видела фотографию, которую она вчера запостила в Инстаграм. «Вы влюблены друг в друга», — заявляет Марго. «Да что ты знаешь о любви?» Марго опускает руки и обижается. «Ты не любишь меня?» — спрашивает она тихим, как у ребенка, голосом. «Это не одно и то же». «Ладно, но я знаю. Это чувство соединяет меня с Тедом. Я видела это чувство в тебе и Эйми в самом начале, и это чувство окружало меня в детстве». Я заканчиваю заклеивать окно и опускаюсь на пассажирское сиденье. «Подожди, ты о чем?» Как типично для Марго. Вчера вечером я указал ей на семя раздора между нашими родителями, а теперь она, преувеличивая, заявляет, насколько идеальными они были. «Они были преданы друг другу и нам, и никому больше», — говорит Марго. «Ты думаешь, мама и папа любили друг друга? Ты что, издеваешься?» С Марго я обычно избегаю этой темы, как бы сильно она ни настаивала. Неизбежно получается, что мы жили в разных домах с совершенно разными родителями. «Ты злишься, так как я не купилась на твоей фантазии об автокатастрофе, точно так же, как ты злишься, потому что я не верю, что ты влюблён в Иден. Не меняй тему. Расскажи, что убедило тебя в существовании любви между нашими родителями. Приведи хотя бы один пример». «Я не знаю. Я была маленькой, Адам, но я чувствовала это. Я чувствовала это сильнее, чем что-либо другое». У Марго искаженное представление о любви. Она думает, что если папа обнял маму, то это свидетельствовало о его любви. Но я знаю, отец просто хотел, чтобы она дала ему в одиночестве посмотреть телевизор. Он успокаивал маму, вовсе не пытаясь заполнить ее бездонную пропасть потребностей. «Марго, как ты думаешь, почему я одержим любовью?» «Потому что это естественная потребность человека?» «Потому что между мамой и папой не было никакой любви». «Никакой любви? Абсурдно так говорить. Почему они поженились? Почему у них появилось двое детей? Почему они были вместе 12 лет до самой смерти? Потому что они любили друг друга. Твое заявление — чушь». «Я не знаю, как так вышло, Марго, но то, что мы наблюдали, не было любовью. То, как отец обращался с мамой, деморализовало ее». «Прекрати!» Она отворачивается от меня, но никуда не уходит. Я продолжаю. «Мама была образцом микроменеджера, как в учебнике. Управляла, сжав кулаки, так как была неэффективна. У нее не было сил добиться того, чего она хотела». Марго недоверчиво качает головой. Мои слова бьют ей по сердцу, и я нажимаю сильнее. «Правда в том, что маме пришлось бы больше любить себя, чтобы уйти. Но она этого не сделала. Она была неспособна. Будь у нее побольше времени, возможно, она сумела бы что-нибудь изменить, хотя я сомневаюсь. Для меня это недоступно. Нелегко понять, как выглядит и ощущается здоровая любовь, когда в детстве тебя никто по-настоящему не любил. Бабушка по-своему заботилась о нас, но этого было недостаточно. Она была старой, убитой горем и слишком настрадавшейся, чтобы стать нам матерью. Мне потребовались годы проб и ошибок и в жизни, и в творчестве, чтобы понять, что такое любовь. И все же алхимия — это не точная наука. Можно ошибиться, перепутать любовь с близостью или с вожделением, или с зависимостью. В моих книгах такое случается постоянно. Я на грани того, чтобы не только понять, что мне нужно и без чего я не могу жить, но и достичь этого. Это знание нужно найти внутри себя, не сравнивая Эйми и Иден. Марго скрещивает руки на груди, и я вижу, что ей больно. Это не входило в мои намерения, но ей пора принять правду. Она не умеет трезво смотреть на вещи. «Порви с Иден, или я расскажу Эйми», — грозно требует Марго, изумляя меня. Мое сердце учащенно бьется. Неужели она действительно меня предаст? Я не ожидал, что сестра набросится на меня, пусть и на словах, но она в отчаянии. Подтвердить, опровергнуть или как-то повлиять на мое мнение о наших родителях она не может, поэтому цепляется за мои отношения. В ответ я смеюсь. «Давай, смело в путь». «И Рику тоже», — добавляет Марго. «Я расскажу Рику». Ухмылка сползает с моего лица. Рик выйдет из себя, а благодаря тропическому шторму Клементина мне некуда бежать и негде прятаться. Мы как два самца-обезьяны, запертые в одной клетке. «Он, наверное, уже знает, и ему, скорее всего, все равно». Говорю я, используя реверсивную психологию, чтобы сбить Марго с толку. «Почему это?» Иден с Риком состоят в открытом браке». «Что? Это невозможно». «Я думал, ты знаешь, учитывая, что он лучший друг Теда». «Две правды и одна ложь». На самом деле Рику было бы не все равно. «Потому что мы с ним и Иден под одной крышей, а это нарушает их семейные правила. Остальное соответствует действительности. Однако, насколько я знаю свою сестру, она будет чувствовать себя глупо из-за того, что не знала про полиаморию. Я снова натягиваю капюшон и бегу к дому. Марго, кипя от злости, топает за моей спиной, и я догадываюсь, что мне удалось переключить ее гнев на Теда, но она справится с ним и вернется за мной. Что ж, по крайней мере, я выиграл немного времени, чтобы разобраться, почему мои чувства к Иден изменились прошлой ночью и как я на самом деле отношусь к Эми. Цель на сегодня — держать себя в руках, играть в обороне и не выходить за линию огня. Завтра все прояснится. Марго. Вернувшись, я поднимаюсь в номер и плюхаюсь на кровать, заставляя себя дышать. Я чувствую себя в ловушке из-за этого дома, из-за страха перед тестом на беременность, из-за непостоянной любви моего брата, хотя задыхаться и паниковать вовсе не хочу. Мне пришлось сбежать от отстраненных людей в гостиной, скролливших свои телефоны перед телевизором, попивая вино и закусывая. Вчера вечером, когда Рини сказала, что через несколько месяцев у меня родится ребенок, был момент, когда я подумала, будто смогу выкинуть Эми и Адама из головы и сосредоточиться на нашей с Тедом семье. Но мой брат перевернул все вверх тормашками. Он действительно не видит будущего с Эми, и его нынешнее увлечение — следствие, а не причина. Развод брата кажется неизбежным, и я погружаюсь в отчаяние стремительнее, чем когда-либо. Я хочу, чтобы мой ребенок рос с девочками. Хочу, чтобы на случай, если он окажется моим единственным малышом, они чувствовали себя старшими сестрами. Если Рини права, третья дочка Адама будет старше моего ребенка меньше, чем на 2 года. Мы, Флины, стали бы не просто большой семьей, а семьей смешанной, единым целым, обитающим в нескольких местах. Но если брат вылетит за пределы этого круга, если поселится в какой-то унылой квартирке, куда забрать девочек на уикенд будет проблематично, не говоря уже о вечеринках и семейных сборищах, что будет тогда? Такое будущее кажется мне ужасным и более мрачным для меня, чем для дочерей Адама. Я не смогу управлять всей их логистикой одновременно со своей. К сожалению, я упустила единственный шанс повлиять на Адама. Я не в силах заставить его порвать с Иден, а если ее брак с Риком открытый, то и Рик мне не помощник». Последний вариант рассказать Эйми на самом деле полная ерунда. Вот почему Адам рассмеялся, он разгадал мой блеф. А ведь я пытаюсь спасти их, а не уничтожать все на своем пути. Ветер все крепчает. Кажется, что-то белое промелькнуло за окном. Я встаю посмотреть, но снаружи ничего такого нет. Мне нужен знак, который указал бы на выход из лабиринта. Дождь глухо барабанит по стеклу, и мои мысли становятся все мрачнее. Стоя у окна, я вспоминаю о кухонном лифте. Открываю его и снова вижу карту Таро. В нижней ее части читаю «Дурак». Прежде чем взять карту в руки, я вспоминаю, о чем Ринни спросила меня вчера вечером, была ли перевернута карта. Я лезу в Гугл. Что означает перевернутая карта Таро? Ответ таков. Ее значение противоположно тому, что у карты в правильном положении. Я ищу толкование карты «Дурак». Значение. Дурак символизирует начальные стадии. Он неопытен, но удачлив. Не знает, чего ожидать, но полагается на веру. Ниже дополнение. Вероятно, оно есть под толкованиями всех карт, но вчера я не удосужилась обратить на него внимание. Правильное положение карты, ключевые слова, начало, креативность, безрассудство, спонтанность. Перевернутая карта, ключевые слова, хаос, наивность, недальновидность. Я вновь обращаюсь к императрице. Правильное положение карты, ключевые слова, изобилие, забота, беременность, стабильность. Перевернутая карта, ключевые слова, семейные проблемы, финансовые неурядицы, застой, нежелательная беременность. Смысл радикально меняется. Одна карта и два противоположных толкования. Как такое возможно? Я немедленно должна задать этот вопрос Рине. Это важно. Я собираюсь покинуть номер, когда в него заглядывает Тед. Вспомнив слова Адама, я втаскиваю мужа в комнату и закрываю за нами дверь. С Ринни придется подождать. «Почему ты не сказал мне, что твой лучший друг состоит в открытом браке?» Тед осторожно подводит меня к кровати и усаживает на край. «Марго, ты знаешь Рика много лет. Он никогда не был сторонником моногамии, даже задолго до Иден. Разве объявить об этом официально так уж необычно? И вы встречаетесь, чтобы подцепить цыпочек?» Тед напрягается, смотрит прямо на меня, и я понимаю, что перешла черту. «Прости». Тед садится на кровать рядом со мной и берет меня за руку. «Ты же знаешь, я не таков. Я всегда и всеми силами стараюсь сделать тебя счастливой. Это цель и смысл». «Да, конечно. Так и есть. Просто мне стало обидно. Показалось, будто Тед больше предан Рику, чем мне, а это похоже на предательство». «Так почему же тогда?» «Почему я не рассказал тебе об особенностях брака моего приятеля?» «Да». «Честно говоря, мне нет дела до его похождений. А обсуждать их со своей прекрасной, веселой, обворожительной женой — это сущий идиотизм». Он целует меня в щеку, и я прижимаюсь к нему. «Я пришел сказать тебе, что Ринни приготовила сэндвичи для гурманов, просто изысканные. Я не проголодалась, но спасибо». Тед начинает закрывать за собой дверь, и я окликаю его, чтобы сказать, что люблю его. «Я тоже тебя люблю», — говорит он, прежде чем замок со щелчком закрывается. И тут я обращаю внимание, что на комоде в другом конце комнаты стоит ваза с цветами и разложены карточки гороскопов на каждый день. Как только Ринни успела все это принести сюда? Она ведь готовила сэндвичи, пока мы с Адамом заклеивали окно. Я беру свою открытку. «Доброе утро, рыбы! Взгляните на то, что мешало увидеть вам слепота, но сделайте это с добрым и нежным сердцем. Вы намеренно игнорировали то, с чем раньше не могли справиться. Теперь вы готовы». Я ложусь на кровать и закрываю глаза. У меня кружится голова, и я чувствую себя потерянной. На меня обрушиваются воспоминания о вчерашнем сеансе. О Рине. В день их смерти с вами произойдет что-то важное. Появится какая-то новая информация или новый взгляд на вещи, осознание, которое изменит вашу жизнь. Например, прозвучит история, которая отличается от той, что вы рассказывали себе. Я копаюсь в своей памяти, отыскивая доказательства, которые требовал Адам, примеры того, как наши родители любили друг друга. Но все, что снова и снова всплывает у меня в голове, это письменный стол моего отца. Завершив обучение в юридическом колледже, я решила, что мне нужен старый дубовый письменный стол моего отца. 17 лет он в целости и сохранности простоял на складе. Когда все случилось, мы с братом были слишком малы, чтобы задумываться о мебели и прочих вещах, а наша бабушка была слишком обременена заботами. Копаясь в ящиках стола, я обнаружила массу важных документов — свидетельство о рождении родителей, их паспорта, карточки социального страхования. Я также узнала, что мой отец собирался развестись с моей матерью. Он заполнил заявление о расторжении брака в штате Нью-Йорк. Там и в то время для получения развода требовалось доказать вину второй половины, и на выбор предлагалось жестокое и бесчеловечное обращение, отказ от семьи на 1 год, тюремное заключение на 3 года или супружеская измена. Штат Нью-Йорк придерживался этой архаичной системы обвинений, не позволяя парам ссылаться на непримиримые разногласия вплоть до 2010 года. Мой отец выбрал жестокое обращение. Мне неизвестно, знала ли моя мать о заявлении, а тем более о своей предполагаемой вине, но я могу себе представить, как бы это разозлило ее. По ее мнению, если кто-то из них и был жесток, так это отец, и если кто-то и собирался уйти, то это она. Но развод для моей мамы был неприемлем. На заявлении, которое лежало в столе моего отца, даты я не нашла. Документ мог быть составлен за 10 лет до рождения Адама или за день до смертоносной аварии. Разводы не приводят к автомобильным авариям, я это знаю, но, честно говоря, у меня возникли вопросы. Первый. Следы шин указывают, что машина родителей свернула вправо перед резким поворотом налево, отчего ее и впечатало в ограждение. Второй. Моя мать была прижата к дверце машины спиной, хотя боковое положение тела более логично. Третий. Мой отец ударился о стойку кузова левым боком, однако на его плечах и обеих сторонах лица было зафиксировано наличие гематом. Конечно, полицейские не сообщали эти подробности дознания 8-летним детям. Вероятно, и моя бабушка осталась в неведении. По мнению властей, родителей меня лишил несчастный случай. Но я отыскала эту информацию, когда задалась вопросом, почему мне пришлось расти без мамы и папы. Я не обращалась к Богу, не прибегала к наркотикам. Рациональная оценка — мой способ взаимодействия с миром. Поэтому я и стала юристом. Но что если, как утверждает Адам, все ссоры, свидетельницей которых я была, являлись не обратной стороной страстной и сильной любви, а выражением глубокой ненависти и ярости? Возможно, нас отправили к бабушке на тот уикенд, потому что мой отец планировал сообщить моей матери, что подал на развод. Если так, она узнала, что причиной расторжения брака он назвал жестокое и бесчеловечное обращение, и я вижу, как психика моей матери рушится окончательно, бесповоротно. Расслабившись в мягкой постели, я даю волю воображению, предчувствуя, что решение моих проблем находится в пределах моей досягаемости. Через несколько минут я всей кожей ощущаю покалывание, волоски на руках встают дыбом, будто я общаюсь с призраками. Лежать больше нельзя. Я вскакиваю, открываю ноутбук и начинаю печатать. Я пишу рассказ, который прежде не смогла бы прочесть даже под страхом смерти. Последний день Флинов. Июль 1997 года. Кэти Флинн не сомкнула глаз этой ночью, хотя вся кровать была в ее распоряжении. Она снова и снова прокручивала в голове события предыдущей ночи. Дети, Адам и Марго, отправились к бабушке, казалось, с радостью, а их с Биллом, по его идее, ожидал уикенд наедине. Поездка от дома его матери до ресторана прошла нормально, без ругани, немного натянуто, но нормально. Билл с аппетитом съел фирменное блюдо из лобстера. Кэти оно показалось одновременно и отвратительным, и вкусным. Билл с завидным удовольствием поглощал морского таракана. Но как только он доел, Кэти поняла, что-то не так. Билл выглядел так, словно половина обеда застряла у него в горле. Он дышал с трудом. Кэти ничего не сказала. Не имея ни малейшего представления о том, что последует дальше, она уже знала, что не хочет этого слышать. Кэти открыла сумочку и подкрасила губы, стараясь не встретиться взглядом с мужем. «Кэти», — начал он. Кэти подозвала официантку. «Еще немного воды со льдом, а потом счет. Десерт?» Билл и Кэти отказались одновременно. Это было последнее, о чем они могли договориться. «Кэти», — снова начал Билл, — «я хочу развестись с тобой». Облегчение, которое почувствовала Кэти, смехом выплеснулось из ее груди. За последние несколько минут она представила себе дюжину ужасных вещей, которые муж собирается озвучить, когда наконец наберется смелости. Он уходит от нее к другой женщине, он уходит от нее к мужчине, позвонила его мать и сообщила, что с одним из детей что-то случилось. Он потерял работу, и банк конфисковал его имущество. Услышанное даже не являлось угрозой. Это была шутка. «Да ну», — произнесла Кэти, — «а я хочу мужа, который станет обеспечивать свою жену и двоих детей». «Ты это о чем?» — спросил Билл. «О том, что мы не всегда можем получить то, что хотим». Билл скомкал салфетку и положил ее на стол. Они встали и молча направились к машине. Кэти шла впереди. «Мне кажется, ты понимаешь, что я говорю всерьез», — сказал Билл, когда они благополучно выехали на шоссе. «Я заполнил заявление. Копию моего адвоката. Он подаст документы в понедельник». Кэти ничего не ответила. Она терпеть не могла ссориться в машине. То, как их слова эхом отдавались в маленьком пространстве, поражало ее и сводило с ума. Дома, прежде чем Кэти смогла возобновить разговор, Билл схватил свою подушку и заперся в комнате для гостей. И теперь Кэти лежала без сна, ее тело требовало отдыха, а разум бушевал. В 8 утра она услышала, как Билл возится на кухне. Ей стало интересно, долго ли он ждал, когда она спустится и приготовит ему завтрак. Он подал на развод, но она готова поспорить, без ее яблочных голландских блинчиков и бекона жизни не представляет. Билл так и не позвонил ей. Кэти поняла, что он ушел, когда услышала шум машины на подъездной дорожке. Должно быть, он действительно верил, что все кончено, продвигался к финалу, написал заявление, обсудил его с адвокатом, убедился, что дети у его мамы, сообщил новость в общественном месте, потратил много сил на планирование эмоций. Ему на самом деле потребовалось немало мужества просто для того, чтобы он смог произнести фразу «Я хочу развестись с тобой». 30 минут спустя Кэти услышала, как внизу медленно открывается дверь гаража. Она бросилась вниз по лестнице, влетела в кабинет мужа и уселась в его кресло. До нее донесся запах крепкого кофе и дешевой яичницы из местной сети, где, должно быть, завтракал Билл. После первого же приема пищи он решил, что справится и без нее. «Билл, ты же знаешь, я отказываюсь признавать саму мысль о разводе», — начала Кэти, как только муж переступил порог кабинета. «К счастью, разводы признаны законом. Принимаешь ты процедуру или нет, значения не имеет». «Это непродуманное решение, Билл. Я мечтал об этом годами. Я почти месяц обсуждал это с адвокатом. Кэти, ты несчастна. Я несчастен. Ты преувеличиваешь. Мы просто люди среднего возраста. Так жить нельзя», — заявил Билл. Кэти всерьез полагала, что брак люди заключают навсегда, и потому, когда Билл сделал ей предложение, потребовала подтверждения, и он сказал, что поступит правильно перед Богом и их семьей. Ведь все настроены оптимистично, когда молоды и влюблены. Кэти поверила ему. Надевая кольцо ей на палец, Билл обещал, пока смерть не разлучит нас. И потому теперешнее желание мужа расторгнуть брак, его решимость довести дело до конца потрясли Кэти своей неожиданностью. Можно ли подготовиться к тому, что никогда не принимал в расчет? «Пора забирать детей», — напомнила Кэти. Она надеялась выиграть немного времени и собраться с мыслями, найти убедительные аргументы против. Поездка в город — идеальная отсрочка. Билл схватил ключи с крючка и выскочил за дверь. Кэти ускорила шаг, чтобы лишить мужа преимущества, и захлопнула пассажирскую дверцу еще до того, как он успел обойти машину и проделать все, что полагалось, то есть распахнуть перед супругой ту самую дверцу и аккуратно закрыть ее, когда она сядет. Кэти ожидала, что по дороге в город почувствует себя победительницей. По крайней мере, немного отдохнет от безумной атмосферы, царившей в доме. Билл не смог бы вести свои возмутительные речи ни при своей матери, ни при детях. А до того ему, скорее всего, пришлось бы выслушать ее, ведь езды-то 45 минут. Но в машине было душно. Кэти открыла окно, и вой ветра ударил ей в уши. Это взбесило ее. Почему ей не хватает воздуха? Она посмотрела в окно на знакомую извилистую дорогу, на пышные зеленые деревья и с усилием выдохнула. «Я борюсь за нас, за нашу семью. Я борюсь за тебя, Билл!» Билл, не произнеся ни слова, свернул со Осо Милл Ривер Парквей, а потом обронил. «Я хочу быть счастливым, Кэти». Сзади просигналил белый автомобиль с тонированными стеклами. Билл включил поворотник и перестроился в правый ряд. «Я тоже этого хочу. Ради нас обоих», — ответила она. Билл отвлекся от дороги и взглянул на нее, покачал головой. Слева слишком близко проехал минивэн. Билл притормозил, а когда минивэн рванулся вперед, перестроился в левый ряд и не нажал на сигнал. Поёрзав на сиденье, Кэти повернулась к мужу и не стала привычно жестикулировать, а обратилась к нему всем своим телом. «Наша жизнь может измениться в лучшую сторону. Признаюсь, в последнее время я была не в лучшей форме. Ты тоже. Но дети становятся старше. Почему бы нам не уехать куда-нибудь на несколько дней?» Кэти, на ходу придумывая аргументы, уже начала злиться, но ей казалось, она близка к тому, чтобы найти то, что сработает, то, что избавит Билла от этой глупой идеи о разводе, исправит все. «Отпуск нас не излечит», — сказал Билл. «Нет, но это только начало. Это шанс восстановить отношения». Билл покачал головой, но Кэти еще только начала. «А после отпуска мы могли бы попробовать терапию. Запланируй секс раз в неделю. Ты не можешь так просто от нас отказаться. Ты не можешь этого сделать. Мы поедем на Антигуа. Помнишь ту поездку?» Глаза Билла наполнились слезами. Он открыл рот, собираясь что-то произнести, но не сумел выдавить ни слова. Потом попытался объясниться снова. «Я... тебя больше не люблю и ненависти не испытываю. Между нами ничего не осталось, совсем ничего». В ответ Кэти хотелось закатить глаза, и она отвернулась к окну. Любовь, ненависть. Да Билл бы не различил крайности любви и ненависти, даже если бы они влепили ему по пощечине. Он просто повторял слова, слова, которые говорили другие люди, слова, которыми оправдывали войны. А Кэти умела чувствовать. Любовь, когда Билл пытался рассмешить ее глупым танцем. Ненависть, когда он пил каждый вечер, помня, что они оба выросли с отцами-алкоголиками. Кэти чувствовала все это, а Билл неустанно стремился к чему-то другому. Все, что Кэти когда-либо слышала, это то, чего хотел Билл, чего ему не хватало, кто его обманывал, чего ему не досталось, чего он заслуживал. Билла не интересовала, чего хотела Кэти, и что лучше для детей тоже, и тем более, что правильно, а что нет. Значение имели только желание Билла и точка. Он искоса взглянул на жену, и когда они выехали на прямую дорогу, прибавил скорости. «И что же мне теперь делать? Мучиться всю жизнь, потому что ты не хочешь, чтобы я уходил?» — спросил Билл. Он явно не умел читать мысли, но Кэти оценила его старания и попыталась объяснить, поскольку единственное, чего она хотела, это чтобы Билл приложил хоть немного усилий. «Нет, я не прошу тебя остаться и страдать. Я говорю, не уходи, хотя все плохо. Мы сумеем все исправить. Мы слишком долго были вместе, чтобы опустить руки». «Проблема в том, что слишком долго. Чем дольше гниет мусор, тем хуже он пахнет». Кэти медленно кивнула и повернулась на сиденье лицом вперед. Билл прав. Со временем вонь от мусора только крепнет. Но когда она осмыслила эту метафору, ее сердце бешено заколотилось. «Он назвал меня мусором? По этой аналогии мусор — это наш брак. Но себя Билл к этому мусору не причисляет. Так что на самом деле это означает, что мусор — и я». Кэти почувствовала головокружение. Она попыталась сосредоточиться на маячившем вдали горизонте. Деревья помогали ей дышать, но проносились мимо слишком быстро. Она не видела ничего, кроме размытого зеленого пятна. Ей не за что было ухватиться. «Он назвал меня гниющим мусором и больше ничего не говорит, не отступает, не произносит новые слова, на которых я могла бы сосредоточиться». Кэти могла думать только о том, что она мусор. Эта мысль поглотила ее с такой силой, что она почувствовала исходящий от ее тела запах — гниющий мусор. У нее начала чесаться кожа головы, но руки были словно парализованы, приклеены к бокам. Ей никак не удавалось хотя бы притронуться к волосам, и зуд усилился. Она попыталась как бы невзначай потереться об окно, но голова только скользила по стеклу. Она вытянула шею, пытаясь достать до верхней части механизма ремня безопасности, чтобы почесаться и унять зуд. Это немного помогло. Почему же руки не двигаются? Кэти посмотрела вниз и увидела, что ее ладони сжаты в маленькие твердые кулачки. «Я — мусор». Кэти всем телом повернулась к Биллу, вглядываясь в этого неожиданно ставшего незнакомым человека, и внезапно он превратился в нечто иное, в животное, которое роется в мусоре. Енот или опоссум с глазами-бусинками? Она прижалась спиной к окну и хотела крикнуть ему, чтобы он убирался прочь, но, зная, что любые ее слова не имеют никакого значения, она подтянула колени к груди и резко выпрямила ноги. Не успев сообразить, что произошло, Кэти услышала, как голова Билла ударилась о стекло и снова повторила движение. Эйми. Во время нашей веселой дегустации концентрация адреналина в крови зашкаливала, но потом атмосфера разрядилась. Адам, Иден и я развлекались в игровом зале, выпивая все, что попадалось под руку. Но в конце концов это наскучило и стало раздражать. Адам задремал. Я принялась просматривать соцсети. Тарелки и стаканы громоздились друг на друга. На заднем плане непрерывно работал телевизор, транслируя сводки погоды, после чего у меня разболелась голова. Я приняла две таблетки ибупрофена и растолкала свое второе дыхание. Еще по пути сюда я решила, что если прошлое будет преследовать меня в этой поездке, то это должно быть хорошее прошлое. До того, как я стала матерью и научилась мириться с домашним беспорядком, я любила весело проводить время. Своего рода порождение хаоса и такая девочка-катастрофа под алкоголем. Всегда в центре событий, всегда слишком громко кричу, слишком буйно хохочу и готова на все, лишь бы у свидетелей отвисла челюсть. И вот теперь, запертая в этом огромном викторианском доме, под рёв бури за окном, я призываю на помощь необузданную девчонку, которая живет во мне. Она знает, как превратить унылые посиделки в зажигательную вечеринку. Я приношу вниз блютуз-колонку для душа и включаю свой свадебный танцевальный микс. The Killers, Walk the Moon, Neil Diamond и Beyoncé. Пока звучит «September», я зову Рини, надеясь, что она оценит астрологический намек в песне группы «Earth, Wind and Fire», но она не показывается. Марго покидает свой номер ради партии в бирпонг на роскошном обеденном столе, и Адам, Иден, Фарах, Джо или я перестаем танцевать только для того, чтобы по очереди посоревноваться друг с другом. Сноска. Бирпонг — популярная американская игра, в которой игроки бросают мячик для пинг-понга через стол, стремясь попасть им в кружку или стакан с пивом, стоящий на другом конце этого стола. Рик и Тед сидят в сторонке, держа по пачке наличных в каждой руке, и выдают по сотне баксов каждому, кто рискнет съесть завалявшийся вонючий сыр, выпьет вино из плевательницы или будет целоваться, высунув язык 60 секунд подряд. Я почти убеждаю Марго попробовать проделать это, но она заявляет, что якобы недостаточно пьяна. И мы рядышком плюхаемся на диван с бокалом вина в руке. «Сегодня я не выложила ни одной фотографии», — говорю я. «Неужели? Ты ведь постоянно снимаешь?» Марго права. Я никогда не расстаюсь с телефоном, с разнообразных ракурсов, тысячу разных способов, запечатлевая один за другим моменты жизни ради одного единственного идеального снимка. Но для соцсетей нет ничего подходящего. «Потому что это не бренд?» — уточняет Марго. Я пожимаю плечами, обнаруживая, что я сама какая-то не такая. «Тебе не кажется это место странным? Со мной происходят непонятные вещи». «Безумное совпадение. Когда нас закрутило в машине, и я потеряла сознание, у меня было видение». «Видение?» Настал конец света, шел кровавый дождь, и я была оленихой. Мой брат был оленем, ты была оленихой, мы все были оленями. Я тронута тем, что появилось в видении Марго о конце света, хотя собственная реакция меня удивляет. Мы сидим, взявшись за руки, и на мгновение мне кажется, что вернулись старые добрые времена. Именно об этом я и говорю. С тобой когда-нибудь случалось что-то подобное до того, как ты приехала сюда? Марго качает головой. Может, это место так влияет? Почему тебя это занимает? Что-то случилось? Отвечает она вопросом на вопрос. Я делаю глоток и перехожу к делу. Сегодня утром, когда я возвращалась с пробежки, мне показалось, что кто-то стоит на башенке. Я сделала снимок, но на нем никого нет. Это был призрак? Я показываю Марго последнее изображение в фотогалерее своего смартфона. «Наверное, это из-за тумана. Я едва вижу дом», — говорит она. «Ты всегда находишь рациональное объяснение странным вещам. Я не удивлена». «Знаешь, еще в первую ночь я услышала непонятные звуки, будто в доме обитают привидения. А потом обнаружила, что тут в стенах спрятана целая система кухонных лифтов. Вероятно, это были просто уборщики или повара. А если тебе очень хочется пощекотать себе нервы, вообрази, что эти звуки издавало бездомное животное, которое банально заблудилось в переходах». Я пытаюсь представить себе целый лабиринт тоннелей в стенах, не таких, как в наших прачечных в Саундгемптоне, а что-то более сложное, пригодное для доставки в номера еды, цветов, простынь и полотенец, не беспокоя постояльцев. Ладно, расскажу тебе кое-что поинтересней. Я нашла карту Таро в кухонном лифте. На самом деле две. И когда рассказала об этом Рине, она удивилась и заявила, что картами не пользуется, добавляет Марго. В самом деле? Иден говорила, что нашла карту Таро на полу своей спальни. Иден? Разочарованно тянет Марго. Вероятно, ей хотелось бы оказаться единственной, кто получал магические послания. А ты? Нет, ничего, кроме гороскопов. «Хочешь взглянуть на кухонный лифт?» — спрашивает Марго. «Сейчас?» «Пойдем, поохотимся на привидения». Марго тянет меня за руку, и мы пробираемся в кладовую рядом с кухней. Мы ждем, слушая «Kiss Me», исполняемую «Sixpence Non The Richie», и притворяясь, что ищем закуски на случай, если кто-нибудь заглянет. Убедившись, что все тихо, Марго кладет ладонь на стену и сильно нажимает. Открывается прямоугольник. «Круто!» «Забирайся», — предлагает Марго. «В самом деле? Ты думаешь, он меня выдержит?» «Конечно. Но чтобы залезть, тебе придется пригнуться. Хотя здесь нет зрителей, это именно тот дикий поступок, который Эйми, еще не родившая ребенка, совершила бы, не задумываясь. Подержи мое вино, прошу я. Я усаживаюсь на полку прилавок, опускаю ноги в кухонный лифт, забираюсь туда и, развернувшись, устраиваюсь на его дне, скрестив ноги. Мы с Марго хихикаем, как третьеклассницы, играющие в прятки на перемене. «Сфотографируй меня!» — восклицаю я. Однако, сунув руку в карман, я обнаруживаю, что телефона там нет. Должно быть, я оставила его в гостиной, где все еще продолжается танцевальная вечеринка. «Подбери колени, я закрою дверцу и отправлю тебя покататься», — говорит Марго. «Покататься?» — широко раскрыв глаза, спрашиваю я. «Ты думаешь, что сможешь управлять этой штукой?» «Конечно, я ведь как стеклышко. Ну, выпила пару бокалов, но ты же знаешь, мы пытаемся завести ребенка. Я не хочу переусердствовать». Раньше я думала, что Марго использовала свое «я недостаточно пьяна» в качестве отговорки, поскольку и представить себе не могла, что человек, застрявший в этом доме с бесконечными бутылками вина, способен не напиться. И все же теперь, когда мы одни в тихой каморке, я понимаю, что она говорит правду. Я вижу ясность в ее глазах и слышу силу в ее голосе. Я доверяю ей, поэтому киваю и подтягиваю колени к груди. Марго медленно прикрывает дверцу и сильно нажимает на нее, чтобы та встала на место. Она говорит со мной через деревянную панель. В стенках дома целая куча проходов, но для маневрирования используется только один джойстик. Я не буду усложнять себе задачу и отправлю тебя в свой номер. Он прямо над нами. А потом я появлюсь на площадке верхнего этажа, и никто не узнает, как я туда попала. Воодушевленно визжу я. Марго стучит по панели, а я жду, когда лифт сдвинется с места. «Подожди-ка, я двигаю джойстик, но ничего не происходит. Где-то должна быть кнопка, запускающая мотор», — бормочет Марго. Я терпеливо жду и смотрю вверх и вниз. Внизу темно, но сквозь щели наверху пробивается свет. Я вижу две веревки, свисающие посередине шахты. Внезапно раздается громкий рев, и лифт сотрясается. Я упираюсь руками в стенки, чтобы сохранить равновесие. «Я нашла кнопку!» — радуется Марго. «Но ее нужно постоянно держать в нажатом состоянии. Я слишком быстро отпустила. Вот почему ты никуда не уехала». «Хорошо», — говорю я, отмечая, что внутри становится теплее. «Как будешь готова, так и покатаемся». Марго снова нажимает на кнопку, и лифт резко дергается. Я начинаю медленно подниматься. «Похоже, грузоподъемность этой штуки несколько преувеличена», — сообщаю я. Марго либо игнорирует меня, либо не слышит из-за шума мотора. Я смотрю вниз, и через щель между лифтом и шахтой вижу часть ее рубашки и верх брюк. «По-моему, это так весело!» Кухонный лифт резко останавливается. «Марго?» Тишина. «Марго!» «Извини, палец устал. Не так-то просто нажимать на эту кнопку. Переключаюсь на большой палец». Марго не стала бы так легкомысленно относиться к запускам и остановкам, если бы знала, что каждый раз, когда она нажимает на кнопку, я ощущаю себя как зернышко попкорна в микроволновке. Вся коробка лифта дребезжит и трясется. Я чувствую, что одновременно и заперта в тесном пространстве, и опасно с риском отправиться в свободное падение, подвешена. Секунды идут, и веселье улетучивается вместе с кислородом. Мотор снова оживает, и я вижу, как надо мной на дюйм приближается огонек в комнате Марго. Я начинаю считать секунды про себя. 8, 9, 10. Кухонный лифт останавливается. Я оказалась перед прямоугольной дверцей, но открыть ее не могу. Я прижимаю ладони к деревянной панели, но она не поддается. Я пытаюсь нащупать в темноте какую-нибудь защелку или ручку, но там ничего нет. «О, Марго, у нас проблема. Похоже, эти дверцы не открываются изнутри». Снова воцаряется тишина. «Марго!» Зову я, на этот раз немного громче. Вряд ли она издевается надо мной. Но, возможно, я приняла нашу совместную пьяную вечеринку с танцами ближе к сердцу, чем она. «Марго, надеюсь, это не дурацкий розыгрыш. Марго, мне страшно». Салонный фокус провалился. Но я хочу выбраться из лифта, и мне все равно, кто мне поможет. «Марго!» Кричу я и слышу, как в шахте раздается щелчок. Краем глаза я замечаю какое-то движение вверху. Надо мной есть еще одна прямоугольная дверь. Она, должно быть, ведет на чердак, где хранятся припасы. «Эй, отзовитесь!» Я осматриваю шахту, но никого не вижу, и звуков больше нет. Это была Рини или привидение? Радость, которая наполняла меня в кладовой, исчезла, а навязчивое напряжение вернулось. Отчаянно вопя, я принимаюсь колотить по дверце. Мгновение спустя она распахивается в комнату Марго, и я вижу, как в коридор выскальзывает темноволосая женщина. «Рини?» «Подождите!» — кричу я. Намереваясь броситься следом, я выбираюсь из лифта и тут же падаю на пол рядом с кроватью Марго. Правое бедро совершенно онемело. Мурашки жгут, словно крапива. Я цепляюсь за стул и поднимаюсь, опираясь на него, как на костыль. Я решаю пуститься в погоню, но тут замечаю записку. Она написана от руки торопливым куриным почерком. «Вас тут быть не должно». «Эйми?» Марго открывает дверь в спальню. Я массирую ногу. «Почему ты так долго?» «Тед поймал меня внизу. Ему взбрело в голову танцевать со мной под Watermelon Sugar. Как ты?» «Посмотри». Я показываю Марго записку. «Это предупреждение держаться подальше от кухонных лифтов?» Мне хотелось бы в это верить, но даже я не настолько безумна. Хотя записка лежала на столе в комнате Марго и Теда, что-то подсказывает мне, что она написана для меня. Именно это послание транслировала мне моя интуиция весь уикенд. К сожалению, сейчас, когда шторм запер нас в звездной гавани, поделать ничего нельзя. Я застряла в этом доме с чем-то или кем-то, кто не хочет, чтобы я была здесь. И оно или он становится все смелее.